Уиллард смотрел прямо перед собой на дорожное покрытие и думал о женщине. Она долго не могла остановиться и прекратить кричать после того, как умер мужчина. Она попыталась завести машину, и ей это почти удалось. Но Уиллард успел разбить окно лезвием мачете. Когда он оторвал ее пальцы от ключа и вытащил его из замка зажигания, ее взгляд потускнел. Это была смерть надежды. И хотя женщина и начала умолять его, в глубине души она понимала, что все кончено. Уиллард шикнул на нее. «Я не трону тебя», — заверил он. «Обещаю. Только успокойся. Я ничего тебе не сделаю». Женщина плакала, сопли и слезы стекали у нее с подбородка. Она несвязно о чем-то его просила. Тогда Уиллард показал ей мачете и отбросил его в сторону. «Успокойся», — сказал он. «Видишь, бояться нечего». И ей захотелось поверить ему. Она так хотела поверить ему, так сильно, что позволила себе сделать это. И она разрешила ему взять ее за руку и помочь выйти из машины. Он не позволил ей смотреть на то, что осталось от мужчины. «Не надо туда смотреть», — сказал он и повел ее к дому. Но при виде темного дверного проема и темноты, лежащей за ним, она вновь перепугалась, бросилась бежать. И Уилларду пришлось остановить ее, схватив за ноги. Он позволил женщине вволю накричаться, пока за ноги же волочил ее внутрь. А она ломала ногти, цепляясь за землю. Ее никому не суждено было услышать. Уиллард бросил страстный взгляд на мачете, лежавшее в траве. Его любимое. Но ничего, он всегда успеет вернуться и подобрать его. В доме у него было достаточно других игрушек.